Братец черепаха с кроликом поспорил, кто быстрей до знака добежит по полю. Братец черепаха жил в большом болоте, хитрость да смекалка тут нужны всего-то. Най-най-най-най. Все его сыночки и жена солидный, все как папа точно, разницы не видно. В спор мешали звери, кто бежит быстрее, и пять миль отмерив, миля ставит рею. Най-най-най-най. Каждый день с рассвета кролик на пробежке, тренировки летом, лучшая поддержка. День настал турнира, братец черепаха каждый реет сына, шлет, не зная страха. Най-най-най-най. Ты, брат, по дороге, ну а я по лесу. Черепаха молвит быстрому балбесу. Так, на старт, внимание, точно вровень стали, глубоко вздохнули, выстрел, побежали. Най-най-най-най. Черепахи, значит, ждут у каждой реи. Кролик резво скачет, это видят звери. Вот и финиш, кролик только подбегает. Братец черепаха уж его встречает. Най-най-най-най. Проигравший кролик был обманут в споре. Смех кому-то колик, а кому-то горе. Черепаха скрыла план своей победы и всех удивила. Знаете же про это. Най-най-най-най.